Первая, потом вторая. Дмитрий Чупаха родом с Украины, отец его был военным, семья постоянно переезжала с места на место. Последние два класса школы Дмитрий окончил в Одессе и уже оттуда в 1989 году поехал покорять Москву. «Я в детстве очень химию любил», — рассказывает Дмитрий, «а вокруг не было вузов с истинным размахом, чтобы перспективы ощущались. Поэтому поехали с другом поступать в МГУ. Раньше это проще было, хотя в 17 лет все вещи кажутся простыми. В университет я не поступил, баллов не добрал. Дальше было два варианта – возвращаться домой или идти в другой институт. И я подал документы в МИТХАТЭ. Название понравилось – факультет биосинтеза. Экзамены сдал на отлично, но после первого курса бросил учебу, через год поступил на другой факультет, но так и не окончил. В итоге метаний отучился экстерном в Одесской академии пищевых технологий. Чем вы занимались, пока вас мотало? Жил в общежитии МИТХАТЭ, удавалось договориться даже тогда, когда там не учился. А в свободное время чем все занимались в начале 1990-х? Что-то перепродавали. Сигареты, пароходы, самолеты. Мой самый первый бизнес – золото. Мы приезжали к ювелирному магазину в 4 утра, занимали очередь и скупали драгоценный металл, чтобы потом перепродать его скупщикам с наценкой. Вокруг нас кольцом выстраивалась милиция. Творилось что-то дикое. Народ брал торговую точку штурмом. Таких историй в моей жизни было много. Но возраст не позволял крутить какие-то серьезные схемы. Будь я года на 4 постарше, влился бы в настоящую предпринимательскую среду. А так, что в 18 лет можно придумать? Использовал случайные возможности и тратил деньги на гулянки. К 1994 году Дмитрий более или менее остепенился и заключил с администрацией общежития серьезную сделку о сдаче в аренду помещения актового зала площадью 300 квадратных метров, за счет которой обязался организовать охрану корпуса. «Я нанял за какие-то гроши мужиков из Подольска, купил им камуфляжную форму, палки резиновые, посадил рядом с вахтером, а зал отдал под склад коммерсантам, они там хранили коробки». Это все приносило по тем временам смешные, но стабильные доходы – $400-500 в месяц. Правда, бывало и вовсе ничего не приносило. Как-то фирма-поставщик шоколадных яиц «Киндер Сюрприз» завезла полтонны коробок, через пару дней вызывают меня в зал, а там весь пол в фольге и пластиковых капсулах с игрушками. Оказалось, крысы весь шоколад съели. За аренду мне ничего не заплатили. Проработал я так где-то год. Смешно вспомнить, $500 месячного дохода и постоянные разборки с крышами. Регулярно ездил на стрелки, то чеченцы, то дагестанцы, платил им каждый месяц. Когда мне это надоело, я решил устроиться на нормальную работу. Сначала в рекламное агентство, потом в фирму, продающую бижутерию. В обязанности мне вменялась реализация позолоченных украшений из Франции. Бегал, искал клиентов, договаривался с ними и оформлял бумаги. Прорыв в карьере случился неожиданно. Я шел по переходу, увидел палатку со всякой галантереей, предложил им свою бижутерию и сразу попал на крупного клиента. Владелица торговой точки прочувствовала тему, благо сама была из первой волны челноков, и сделала сразу большой заказ. Дело мое пошло, я поднялся в глазах руководства, но через 2 года компания развалилась. Направление было интересным, поэтому из нашей фирмы образовалось 3 других, а я ушел наемным менеджером в российское представительство ПТЭК к своему бывшему клиенту. Компания имела в Москве свои магазины, в которых помимо продукции из кожи продавалась и французская бижутерия. В какой-то момент ПТЭК решил стать не только реализатором, но и оптовым продавцом позолоченных украшений. Я отвечал за это направление. Мне выделили комнатку, купили мебель, и все пошло по накатанной. Отдел постепенно стал разрастаться, у меня появилась первая подчиненная, потом вторая. Так я проработал до кризиса 98 года. Поехал в начале августа в отпуск, вернулся и обалдел. Рынок-то схлопнулся. Не то чтобы раньше я продавал на 50 тысяч, а стало на 5 тысяч. Вообще не было продаж. Не до бижутерии стало народу. Этот сегмент рынка умер. И как вы спасались? Тяжело было всему представительству. Во-первых, поставки все шли уже с отсрочкой платежа. Во-вторых, своя розница душила космической арендой в долларах. Рентабельность магазинов встала под большой вопрос. Надо было либо закрывать их, либо придумывать методы выживания. Мы не могли выставлять цены на портфели в долларах, поэтому рисовали гигантские цифры и доводили их до нужных при помощи скидок. Но в один прекрасный момент директор собрал нас всех и сказал, что ввиду убытков он распускает почти весь штат, за исключением нескольких особо ценных сотрудников, которым будет выплачиваться какая-то небольшая зарплата. Мне было очень приятно, что в их числе оказался и я, да и уходить все равно было некуда. Недели две я сворачивал свою бижутерию, расписывал долги, обозначал злостных неплательщиков, выводил и реструктуризировал отчетные документы, а потом полностью переключился на кожгалантерею, оптовые продажи, дистрибуции по Москве и регионам. По большому счету, до меня ее и не было. Вообще, кожгалантерея — это очень консервативное производство. Его невозможно взять и быстро увеличить. До кризиса турецкая фабрика «Питек» вышла на максимальную загрузку, и все поставки в Россию расходились по магазинам по предварительным заказам. Оптовая торговля нашей фирмы заключалась в одном человеке с компьютером, который принимал заявки и потом распределял партии. На этом все и заканчивалось. А после кризиса никому ничего не стало нужно, то есть возникла острая необходимость в продвижении торговой марки и всей ее продукции. И дальше все по схеме. Я начал один, потом появилась первая подчиненная, вторая. Направление я довольно быстро поднял, несмотря на кризис. Люди продолжали дарить друг другу подарки, в том числе и кожаные портфели, кошельки и так далее. К 1999 году процесс нарастал, мы переехали в новый офис, у меня был уже свой отдельный кабинет, секретарь, и я пошел получать русский вариант МВА. Знаете, бывает, что есть все, кроме уверенности в себе. Вот это был мой случай. В итоге получил степень магистра по специальности «Стратегическое управление». И тут же на голову свалились проблемы с работой. У меня накопилась страшная усталость, а у руководства случился кризис доверия, причем, на мой взгляд, совершенно необоснованный, и я ушел из компании.